Богданчик, я Богом данный, я Богдан, я Богом дарованный, Богдан, Богдан, самое лучшее имя Богдан, Богдан, это значит я Богом дан, Богдан, Богдан, я Богом дан, эй, Богдан, да, я Богданчик, я красавчик. Ваш звонок очень важен для нас. Очень, да. К сожалению, на данный момент все менеджеры заняты. Эй, Богдан, я здесь. Эй, Богдан, Богдан, Богом дан, Богдан, Богом дан. Я Богдан, я Богом дан, меня Бог дал. Я Богдан, я Богом дан. Я Богданчик, я Богом данный. Ваш звонок очень важен для нас. К сожалению, на данный момент все менеджеры заняты.